Глава 33. «У тебя есть паспорт?» — спросила Даяна. «В чужой стране я всегда ношу его с собой», — заверила Келли. «А эта страна в последнее время стала не только чужой, но и враждебной». «А мой паспорт в банковском сейфе. Поеду туда, а заодно возьму немного денег». Войдя в банк, Даяна спустилась вниз в хранилище, открыла личный сейф, взяла паспорт и поднялась наверх к стойке кассира. «Я бы хотела закрыть счет». «Разумеется, ваше имя, пожалуйста». «Даяна Стивенс». «Минутку». Кассир подошел к каталожным шкафам, открыл ящик и принялся рыться в карточках. Вытащил одну, пробежал глазами и вернулся к Даяне. «Ваш счет уже закрыт, миссис Стивенс?» Даяна с недоумением покачала головой. «Нет, тут должна быть какая-то ошибка. У меня...» Кассир протянул карточку Даяне. «Только две строчки. Счет закрыт. Причина — смерть клиента». «Да что это у вас творится?» — возмутилась Даяна. «Я что, похожа на призрак?» «Разумеется, нет. Прошу прощения, и если хотите, чтобы я позвал управляющего, можно...» «Нет!» — вскрикнула Даяна, внезапно поняв, что происходит. «Нет, спасибо». Она поспешила к выходу, где ждала Келли. «Взяла паспорт и деньги?» «Только паспорт. Ублюдки закрыли мой счет». «Как им удалось?» «Очень просто. Кик все может, а мы нет». Даяна ненадолго задумалась. «О, Боже!» «Что еще?» «Мне нужно срочно позвонить». Даяна поспешила к телефонной будке, набрала номер и вытащила кредитную карточку. «Прошу вас немедленно проверить счет Даяны Стивенс. Сколько...» — начала она. «Извините, миссис Стивенс, судя по записи, ваша карточка украдена. Если хотите подать заявление, мы можем выдать вам новую карточку. На это уйдет 2 дня и...» «Неважно, потом», — пробормотала Даяна и, повесив трубку, вернулась к Келли. «Они аннулировали мои кредитные карточки». Келли глубоко вздохнула. «Теперь мне придется сделать пару звонков». Келли проговорила почти полчаса. К концу разговора она была в ярости. «Осьминог наносит очередной удар. Но мой банковский счет в Париже по-прежнему не тронут, так что я могу...» «У нас нет на это времени. Нужно немедленно уезжать отсюда. Сколько у тебя денег?» «Достаточно, чтобы нам добраться до Бруклина. А у тебя?» «Я по сравнению с тобой богачка. Нам хватит до Нью-Джерси». «Значит, мы в капкане». «Они решили всеми силами помешать нам лететь в Европу, где, возможно, кроется разгадка». «И, похоже, им это удалось». «Ну уж нет», — задумчиво протянула Келли. «Мы полетим». «Как? На моем космическом корабле?» — скептически усмехнулась Даяна. — На моем. Джозеф Берри, управляющий ювелирным магазином на 5-й авеню, профессионально улыбаясь, поспешил навстречу возможным клиенткам. — Чем могу служить? — Я хотела бы продать кольцо, — начала Келли. Улыбка мгновенно померкла, словно кто-то повернул невидимый выключатель. — Жаль. Берри уже хотел отвернуться, но Келли разжала кулак. На ладони лежало кольцо с огромным изумрудом в обрамлении бриллиантов. 7 карат, бриллианты по 3 карата, оправа платиновая. Берри уважительно качнул головой и, вынув лупу, вставил в глаз. «Действительно, прекрасная вещь, но у нас твердые правила. Я хочу за него $20 000». «Вы сказали 20?» «Да, наличными». «Келли!» — попыталась вмешаться Даяна, но та молча отмахнулась. Берри еще раз осмотрел кольцо и кивнул. «Я думаю, мы сможем договориться. Минуту!» Он исчез в глубине зала. «Спятила!» — прошипела Даяна. «Да тебя просто грабят!» «Да что ты!» «А если мы останемся здесь, нас попросту прикончат. Ну-ка скажи, сколько стоят наши жизни? Твоя и моя?» Даяна не ответила. Перед ними появился улыбающийся Джозеф Берри. «Сейчас пошлю кого-нибудь в банк за наличными». «Мне бы не хотелось, чтобы ты делала это», — настаивала Даяна. Келли только плечами пожала. «Это всего лишь украшение». Она закрыла глаза. «Всего лишь украшение». Однажды в день ее рождения зазвонил телефон. Это оказался Марк. «Доброе утро, дорогая». «Доброе утро». Келли думала, что он поздравит ее, но он сказал: «Ты, кажется, свободна сегодня? Хочешь поехать на природу?» Такого Келли не ожидала, и ей вдруг стало не по себе. А ведь неделю назад она упоминала о своем дне рождения. Значит, Марк забыл. «Хочу». «Давай сегодня утром». «Договорились. Заеду через полчаса». «Буду готова». «Куда мы едем?» — полюбопытствовала Келли, когда они, одетые в спортивные костюмы, сели в машину. «В окрестностях Фонтенбло есть чудесные пешеходные тропинки». «Вот как? Ты часто бываешь здесь?» «Раньше бывал, когда искал убежище». «Убежище?» — удивилась Келли. «Но от чего?» «От одиночества», — нерешительно признался Марк. «Здесь я чувствую себя не таким одиноким. Но знаешь, я не был там с тех пор, как встретил тебя». Фонтенбло — великолепный дворец, загородная резиденция французских королей, окруженный густыми лесами и расположенный к юго-востоку от Парижа, был местом паломничества туристов. Когда вдали показалось живописное поместье, Марк пояснил: «Здесь жили короли, начиная с Людовика VI». «Правда?» — удивилась Келли. «Интересно, были ли в те времена поздравительные открытки? Почему он не подарил мне хотя бы открытку? Ах, что это со мной делается? Веду себя как школьница». Они добрались до резиденции. Марк остановил машину на ближайшей парковке. «Сможешь пройти миллю?» — спросил он, когда они вышли и направились к лесу. «На подиуме мне каждый день приходится вышагивать куда большее расстояние», — засмеялась Келли. «Вот и хорошо», — кивнул Марк, беря ее за руку. «Тогда идем». Они миновали ряд величественных зданий и углубились в заросли. По дороге им не встретилось ни души. Кругом только зелень полян и древесные стволы. Сквозь темно-зеленую листву едва пробивалось солнце. Теплый ветер ласкал лица. Синее небо было безоблачным. «Ну разве не чудесно?» — спросил Марк. «Поразительно». «Я рад, что ты сегодня свободна». «А ты?» — встрепенулась Келли. «Разве ты сегодня не работаешь?» «Решил взять отгул». «Вот как». Они все больше углублялись в таинственный лес. Минут через 15 Келли спросила: «Куда ты меня ведешь?» «Там впереди мое любимое местечко. Мы почти пришли». Через несколько минут они очутились на поляне, в центре которой возвышался гигантский дуб. «Вот оно. Здесь так мирно». На коре были выцарапаны какие-то буквы. Келли подошла ближе и громко прочла: «С днем рождения, Келли». Она на мгновение потеряла дар речи. «О, Марк, дорогой, спасибо!» «Значит, он не забыл». «Знаешь, мне кажется, в дупле что-то есть». «В дупле?» Келли присмотрелась. В стволе на уровне глаз темнела дыра. Она сунула туда руку и нащупала маленький сверточек. В нем оказалась обтянутая бархатом коробочка. «Что это?» «Открой». Келли открыла коробочку и ахнула. В ней лежало платиновое кольцо с громадным изумрудом, окруженным бриллиантами. Келли, не веря глазам, долго смотрела на подарок, прежде чем повернуться и обнять Марка. «Это слишком щедро. Знаешь, если бы ты попросила, я бы подарил тебе луну. Я тебя люблю». Она прижалась к нему, охваченная неведомым доселе восторгом, и потом сказала то, что, как всегда думала, никогда никому не скажет: «Я тоже люблю тебя». «Давай сразу же поженимся», — просиял Марк. «Мы...» «Нет!» — ударила она как хлыстом. Марк удивленно вскинул голову. «Но почему?» мы не можем. Келли, ты не веришь в мою любовь? Верю. И сама любишь меня? Да. Но не хочешь стать моей женой? Хочу, но... не могу. Как это? Растерялся Марк. И Келли поняла, что она должна рассказать ему о том ужасе, который до сих пор старательно загоняла в глубины подсознания. Она больше не могла молчать. Пусть даже после этого они никогда больше не увидятся. Я не смогу быть тебе настоящей женой. О чем ты, Келли? Марк, мы никогда не сможем быть близки. Я имею в виду в физическом смысле слова. Секс для меня невозможен. В детстве меня изнасиловал один из жильцов матери. Глядя на равнодушные деревья, она продолжала рассказывать свою трагическую историю единственному человеку, которого сумела полюбить. Мне противна сама мысль о сексе. И ничего не могу с собой поделать. Я моральный урод. Половина женщины. Она тяжело дышала, стараясь не заплакать. Рука Марка легла на ее плечо. Прости, что заставил вспомнить, родная. Говорить об этом невозможно, я понимаю. Келли молчала. В браке секс очень важен, продолжал Марк. Келли кивнула, кусая губы. Она знала, что еще он скажет. Конечно. Я понимаю, что ты не хотел бы, но это далеко не самое главное. Семейная жизнь — это желание постоянно быть рядом с тем, кого любишь. Иметь человека, с которым можно поговорить, разделить беды и радости. Келли замерла, боясь поверить тому, что слышит. Секс рано или поздно кончается, а вот настоящая любовь — никогда. Я люблю тебя за твое сердце и твою душу, и хочу до конца дней быть с тобой. Так что могу обойтись и без секса. «Нет, Марк», — покачала она головой, стараясь говорить спокойно, — «я не позволю тебе. Просто не способна на такое». «Почему?» «Потому что когда-нибудь ты об этом пожалеешь, встретишь женщину, которая захочет дать тебе то, что не могу я, и ты оставишь меня, а это разобьет мое сердце». Марк обнял Келли и прижал к груди. «Знаешь...» «Почему я никогда не оставлю тебя?» «Потому что ты — лучшая часть меня. Мы поженимся, и конец делу». Келли взглянула ему в глаза. «Марк, ты понимаешь, на что идешь?» «Думаю, могу спросить тебя о том же». Келли рассмеялась и обхватила его за шею. «Ох, Бэби, ты уверен, что...» «Еще бы!» — улыбнулся Марк. «Ну, что скажешь?» По щекам Келли покатились слезы. «Да, да, да!» Марк надел кольцо ей на палец. Они долго стояли, обнявшись. «Я хочу, чтобы ты завтра утром отвез меня в салон и познакомился с моделями, которые со мной работают». «А я думал, есть правила, запрещающие. Правила изменились. Упрошу знакомого судью провести церемонию в воскресенье», — восторженно объявил Марк. Наутро, подходя к салону, Келли взглянула на небо и покачала головой. «Похоже, вот-вот пойдет дождь. Все говорят о погоде. Но никто в ней не разбирается». Марк как-то странно посмотрел на нее. «О, прости!» — спохватилась Келли, заметив выражение его лица. «Говорю банальности, верно?» Марк не ответил. Войдя, Келли увидела в гардеробной несколько моделей. «Я хочу сделать объявление. В воскресенье моя свадьба, и вы все приглашены!» Присутствующие наградили ее громкими аплодисментами. Девушки заговорили наперебой. «Это тот таинственный поклонник, которого ты от нас скрывала? Мы его знаем? На кого он похож?» «На молодого Кэри Гранта», — — гордо объявила Келли. «О, когда мы его увидим?» «Сейчас. Он здесь». Келли широко распахнула дверь. «Заходи, дорогой». Марк показался на пороге, и в комнате сразу стало тихо. Все вдруг замолчали. Одна из моделей взглянула на Марка и еле слышно спросила. «Это какая-то шутка?» «Должно быть». Марк Харрис был на добрый фут ниже Келли. Самый обычный, ничем не примечательный человек с редеющими седыми волосами. Но уже через несколько секунд девушки окружили жениха с невестой. «Чудесные новости! Мы так рады за вас! Вы будете счастливы вместе!» Приняв поздравление, Келли и Марк ушли. По дороге Марк робко спросил. «Как, по-твоему, я им понравился?» «Конечно», — улыбнулась Келли. «Как ты можешь кому-то не понравиться?» Она вдруг остановилась и хлопнула себя по лбу. «Ой, совсем забыла!» «Что именно?» «Только что вышел журнал «Мод» с моим снимком на обложке. Хочу тебе показать. Погоди, я сейчас вернусь». Келли подошла к гардеробной, но, не успев открыть дверь, услышала голоса. «Келли действительно выходит за него замуж?» Келли остановилась и прислушалась. «По-моему, она с ума сошла. Я видела, как она отказывала самым красивым и богатым в мире мужчинам. Что она в нем нашла?» «Все очень просто», — внезапно вмешалась одна из девушек, до сих пор молчавшая. «Все очень просто. Это как? Вы будете смеяться», — нерешительно начала девушка. «Не будем, говори». «Вы никогда не слышали фразу «видеть глазами любви»?» Никто не рассмеялся. Свадьба состоялась в здании Министерства юстиции, и все модели были подружками невесты. На улице собралась толпа, жаждавшая увидеть жениха с невестой. Папарацци неистовствовали. Шафером Марка был Сэм Мидоуз. «Где проведете медовый месяц?» — спросил он. Новобрачные переглянулись. Им в голову не пришло подумать о свадебном путешествии. «В Санкт-Морице», — сказал Марк наобум. Келли выдавила улыбку. «В Санкт-Морице», — повторила она. Ни один из них не бывал раньше в Санкт-Морице, и оба не могли налюбоваться поразительными видами суровых гор со снежными шапками и зеленых, рассвеченных радугой полевых цветов долин. Отель «Бадрут Палас» оказался высоко в горах. Марк заказал номера заранее, и управляющий сообщил, что приготовил номер для новобрачных. «Не могли бы вы поставить нам две кровати?» — спросил Марк, немного поколебавшись. «Две кровати?» — бесстрастно переспросил управляющий. «Да, пожалуйста». «Разумеется, мистер Харрис». «Спасибо», — кивнул Марк, вытаскивая из кармана листок бумаги. «Кстати, Келли, тут у меня список достопримечательностей. Музей Энгаден, камень друидов, фонтан Святого Маврикия, падающая башня». Оставшись наедине с женой, Марк мягко сказал. «Дорогая, я не хочу ставить тебя в неловкое положение, но и сплетни нам ни к чему. Знай одно. Остаток жизни мы проведем вместе. И то, что собираемся делить друг с другом, гораздо важнее любых физических отношений. Я всего лишь хочу быть с тобой. И хочу, чтобы ты была со мной». Келли прижалась к нему. «Я не знаю, что сказать». «Не нужно ничего говорить», — улыбнулся Марк. Они поужинали в общем зале и вернулись к себе. За это время двуспальную кровать сменили на две полутораспальных. «Бросим жребий, кому какую занять?» «Нет, занимай какую хочешь», — великодушно решила Келли. Когда она вышла из ванной комнаты, Марк уже лежал в постели. Келли подошла и села на край кровати. «Марк, ты уверен, что сможешь с этим справиться?» «Вполне. Спокойной ночи, моя прекрасная королева». «Спокойной ночи». Келли скользнула под одеяло, но сон не шел. Она воскрешала в памяти ночь, которая навсегда изменила ее жизнь. «Тш! Попробуй только пикнуть. Проговорись матери хоть словом, и я ее убью». Сотворенная тем чудовищем мерзость навеки изуродовала ее. Он погубил ее душу, заставил бояться темноты, бояться мужчин, бояться любви. Она дала ему власть над собой. «Я не позволю ему. Больше этого не будет». Все годами подавляемые эмоции, вся страсть, которая копилась в ней, хлынули, как вода, прорвавшая дамбу. Келли подняла голову, взглянула на Марка, и отчаянное желание охватило ее. Отбросив одеяло, она поднялась и шагнула к нему. «Подвинься», — прошептала она. Марк удивленно приподнял брови. «Ты сказала, что не хочешь меня в своей постели». «Но я не сказала, что не захочу лечь в твою». И, не сводя глаз с его ошеломленного лица, сбросила ночную сорочку и легла рядом. «Люби меня», — прошептала она. «О, Келли! Да!» Он начал нежно и осторожно. Слишком нежно, слишком осторожно. Но дамба уже была прорвана, и Келли безумно нуждалась в нем. Она забыла обо всем, отдаваясь ему, и это было чудесно. Потом, когда они лежали в объятиях друг друга, Келли сонно пробормотала. «Кстати, насчет списка...» «Что, дорогая, можешь выбросить его?» Марк молча усмехнулся. «Какой же дурой я была!» — вздохнула Келли, прильнув к мужу. Они долго разговаривали, снова занимались любовью и, наконец, выбились из сил. «Я потушу свет», — предложил Марк. Келли напряглась и зажмурила глаза. Она уже хотела объяснить, что боится темноты, но, ощутив близость теплого тела, защищавшего ее, ничего не сказала. Когда Марк выключил свет, Келли открыла глаза. Она больше не боялась темноты. Она... «Келли! Келли!» Келли вздрогнула и очнулась. Она снова боится темноты. Она не в Санкт-Морице. Стоит рядом с Даяной в ювелирном магазине на Пятой Авеню, и Джозеф Берри протягивает ей толстый конверт. «Возьмите $20,000 в 100-долларовых банкнотах, как вы и просили». Келли не сразу пришла в себя. «Спасибо». Она вскрыла конверт, поделила деньги и протянула Даяне $10,000. «Для чего это?» — удивилась та. «Твоя половина». «Но зачем? Я не... Отдашь позже», — пожала плечами Келли, «если мы все еще будем живы. Если же нет, деньги мне не понадобятся. А теперь подумаем, как нам незаметно выбраться отсюда».